Глава 4. Вечером следующего дня Лу стояла перед домом Блэквудов, изо всех сил стараясь успокоить расшатанные нервы и снизить скорость пульса. Она была в этом доме сотни раз. Играла здесь в детстве, приходила на рождественские вечеринки, приносила пирожные, когда миссис Блэквуд слегла в прошлом году с пневмонией. Но сегодня она уже не просто соседка, а девушка Хантера. И это меняло все. «Эй!» Он взял ее за руку. «Дыши, это всего лишь ужин». «Твоя мама будет задавать мне вопросы. Личные вопросы. Вопросы о наших планах на будущее». «Аккуратно и расплывчато импровизируем». Хантер сжал ее ледяные пальцы. «Вместе». Дверь распахнулась, прежде чем они успели постучать. «Наконец-то!» Джейн Блэквуд, маленькая энергичная женщина с темными волосами, сидеющими на висках, обняла Лу. «Милая, я так рада. Хантер в последние годы был отвратительно скрытным в вопросах личной жизни. А теперь вы с ним...» «Мам, дай ей хотя бы войти». Хантер закатил глаза. «Прости, прости». Джейн отстранилась, но продолжала светиться. «Ужин почти готов». По дому разносился аромат жареной курицы и яблочного пирога с корицей. Томас Блэквуд, высокий мужчина с седой бородой и добрыми глазами, встал из кресла, заметно волнуясь. «Лу!» Он крепко обнял ее. «Рад видеть тебя. Как твоя бабушка?» «Она в порядке, мистер Блэквуд. Спасибо». «Томас, пожалуйста». Он улыбнулся. «Мистер Блэквуд — это мой отец». Они прошли в просторную столовую с большими окнами и уютно потрескивающим камином, где стол был накрыт на четверых. Джейн по-хозяйски суетилась, принося блюда, и Лу автоматически начала помогать, несмотря на ее протесты. «Ты же гостья, дорогая!» «Я не могу просто сидеть и смотреть», — Лу улыбнулась. «Позвольте хотя бы помочь». Хантер наблюдал за ними, и на его лице все явственнее растягивалась теплая улыбка, от которой у Лу болезненно сжалось нутро. Когда они, наконец, сели за стол, Томас, как глава семейства Блэквудов, произнес короткую молитву. Не успели вилки вонзиться в сочную курятину, как Джейн приступила к томившим ее материнское любопытство вопросам. «Так», — она передала Лу чесночный соус. «На Хантера я даже не надеюсь». «Поэтому, милая, расскажи, как у вас все началось. Вы знакомы с детства, но я никогда не замечала за вами проявления особой взаимной симпатии». «Недавно». Внезапно Хантер ответил прежде, чем Лу успела открыть рот. «Я заходил в кондитерскую за компанию с Джейком. Мы разговорились, и...» Он посмотрел на Лу. «Я понял, что соседская девчонка со стопкой книжек внезапно повзрослела и превратилась в очаровательную девушку». Это была красивая ложь, и она прозвучала правдоподобно. Слишком правдоподобно. «А ты?» Джейн повернулась к Лу. «Что ты почувствовала?» Лу посмотрела на Хантера, взяв маленькую паузу, чтобы судорожно придумать короткий правдивый ответ. Он улыбнулся ей, как бы говоря, «Все отлично, ты справишься». «Я подумала, что Хантер не совсем такой, каким притворяется», — сказала она тихо. «Что под этой кожаной курткой, вечно хмурым лицом, ироничным юмором и периодически жалящим весь Стилуотер сарказмом наверняка прячется кто-то добрый, но слишком одинокий». Что-то промелькнуло в глазах Хантера. Лу не была уверена, но, кажется, это было похоже на изумление и одновременно досаду. «Ох, вы такие милые!» Не заметив перемену в настроении сына, Джейн всплеснула руками. «Томас, посмотри!» «Вижу, дорогая!» Он улыбался жене и, не глядя, потрепал сына за плечо. «Хантер, ты вытянул счастливый билет». Ужин продолжился в теплой атмосфере. Джейн рассказывала истории о детстве Хантера, которые заставляли его стонать и краснеть. Томас делился новостями о городе. Лу чувствовала себя частью семьи. И это было одновременно приятно и пугающе. Ведь она лишь играла свою роль, пока родители Хантера радовались поддельному счастью единственного сына. А когда Джейн перешла к вопросу о планах на стремительно приближающийся День Святого Валентина, ложь стала ощущаться еще болезненнее и тяжелее с каждым следующим ответом и каждой новой улыбкой. После ужина Хантер и Лу сидели на крыльце дома Блэквудов, закутанные в одеяло из пестрых лоскутков, которое Джейн настоятельно вручила им с требованием поберечь здоровье. Крупные хлопья снега медленно кружились в свете уличных фонарей и неспешно опускались на землю, намекая, что конец зимы совсем не близок. «Извини за маму», — Хантер передал Лу кружку горячего какао. «Она иногда слишком напирает». «Она замечательная», — Лу улыбнулась. «Она очень любит тебя и переживает». «Да». Хантер оглянулся на дом и забавно тряхнул головой. «Иногда слишком сильно. Она никогда не переставала надеяться, что я найду хорошую девушку и осяду». «А ты не хочешь оседать?» «Не знаю». Он пожал плечами. «После Рэйчел я как будто бы засомневался, создан ли вообще для долгосрочных отношений. Может, она была права, и я правда недостаточно хорош для чего-то серьезного». «Хватит?» Лу повернулась к нему. «Хватит позволять тому, что она сказала, определять тебя. Это всего лишь ее мнение, высказанное несколько лет назад. К тому же людям свойственно взрослеть и меняться, находить новые ориентиры и новые смыслы». Хантер посмотрел на нее задумчивым взглядом. «Ты ведь помнишь, что это временно, да? Через неделю все закончится. Мы вернемся к своим прежним жизням, к своему одиночеству». «Конечно, помню». Лу кивнула, но нутро отозвалось неприятным покалыванием. 5 правил. Как их можно забыть?» Они оба замолчали, сосредоточившись каждый на своей кружке с какао. Снегопад незаметно усиливался, но ветер окончательно утих. Из приоткрытого окна в доме напротив донеслась музыка. Соседи наслаждались старыми хитами Фрэнка Синатры. Когда заиграла «The Way You Look Tonight», Хантер внезапно спросил. «Хочешь потанцевать?» «Что? Прямо здесь?» «Прямо здесь, мисс Хантингтон». Он встал, протягивая ей руку. «Если мы собираемся притворяться парой на вечеринке, нам нужно знать, как двигаться вместе». Лу посмотрела на его руку, потом на его лицо. «Ты шутишь?» «И в мыслях не было». Дерзкая улыбка Хантера заставила ее рассмеяться. Лу взяла его руку и поднялась на ноги. Хантер обнял ее за талию, притянув ближе. И они начали медленно кружиться, скрытые от мира стеной ночного снегопада. Хантер был значительно выше Лу. Но по-настоящему она заметила это только сейчас, когда они оказались вплотную друг к другу. Ее макушка идеально упиралась в его щетинистый подбородок. От Хантера приятно пахло древесиной и мускусом, а его ладони были теплыми и уверенно лежали на ее талии. «Ты хорошо танцуешь», — прошептала Лу. «Мама научила». Хантер усмехнулся. «Сказала, что любая девушка оценит мужчину, который умеет танцевать». «Она абсолютно права». Лу закрыла глаза, позволяя себе на мгновение забыть, что это все временная постановка, позволяя себе представить, что это реально, что Хантер Блэквуд держит ее, потому что хочет, а не потому, что они заключили сделку. «Ло». Его низкий голос прямо над ее ухом. «Да». «Ничего». Он помолчал. «Просто спасибо за то, что согласилась на это безумие». «Спасибо, что предложил». Она встрепенулась, подняла голову и посмотрела на него. Их лица были так близко. Лу видела золотые вкрапления в его серо-зеленых глазах. Маленький шрам над бровью. Тонкие морщинки у губ, которые появлялись, когда он улыбался. Хантер смотрел на нее так, будто в мире в этот момент существовали только он и Лу. и что-то в воздухе между ними вспыхнуло, завибрировало. Он наклонился, совсем чуть-чуть, и Лу перестала дышать, скользнув взглядом по приоткрытым губам. «Хантер, Лу!» Голос, выглянувший из-за двери Джейн, разрушил волшебный момент. «Ох, простите, я все испортила!» Она смущенно улыбнулась. «Просто боялась, что вы замерзнете тут. Заходите погреться!» Молодые люди неловко отодвинулись друг от друга, будто обожглись. «Спасибо, Джейн, но уже поздно. Мне пора домой». Лу виновато свела брови. «Завтра рано вставать. Ужин был замечательный. Заглядывай к нам почаще. Мы всегда рады тебе!» Обняла ее миссис Блэквуд. Хантер откашлялся. «Я провожу тебя». Прогулка до дома Лу прошла в тишине, наполненной недосказанностью. «Спасибо за вечер. Твои родители замечательные». Остановившись в нескольких метрах от крыльца, нарушила молчание Лу. «Они тебя обожают». Хантер улыбнулся. Лу кивнула и, махнув ладонью, попятилась к дому. «Тогда до завтра?» «До завтра». Она уже поднялась на крыльцо, когда Хантер негромко окрикнул ее. «Лу!» «Что?» Лу вопросительно обернулась. Снег мягко кружился вокруг Хантера в свете уличных фонарей. «Ты была права», — сказал он. «Насчет меня. Я не такой, каким притворяюсь». Прежде чем Лу успела ответить, он отвернулся и побрел домой, оставив ее стоять на крыльце с бешено колотящимся сердцем и опасным осознанием. Они заключили сделку. Никаких реальных чувств. Но дурацкое четвертое правило становилось все труднее соблюдать.